трейлер к рассказу, который вы сейчас послушаете, читает дядюшка Буба. Они возвращаются! Вы сейчас послушаете второй рассказ из цикла «Дом с привидениями и другие кошмары президентов». Американские президенты не сдаются! Даже когда у них находят мандавошек, даже когда им звонит суровый начальник штаба Кетчем и говорит, что миру пришел пиздец. Эдвард Ли. Ночь живых овощей. Он уже видел заголовки завтрашних газет. Президент проверяется в Центральном армейском госпитале имени Уолтера Рида на мандавошки. Господи Иисусе. «Мандавошки, господин президент?» – спросил доктор Грин. «Самодовольные тыквоголовые чмо. Как пить дать? Еще та паскуда». Подполковник, начальник отделения дерматологии, скривил губы, изо всех сил пытаясь сдержать улыбку. Коренастый, мускулистый, просто, блядь, какая-то тумбочка, а не человек. Наверняка еще и сраный республиканец. А если кому разболтает, до конца жизни будет мерить температуру медведям на ебаной Аляске. Ситуация была так унизительна, но что ему еще оставалось делать? Он объявил помощнику своего пресс-секретаря, что едет на обычный плановый медосмотр. «В наши дни уже ни от кого ничего не скроешь. С той самой минуты, как ты становишься президентом, эти пидоры готовы залезть тебе в жопу с блядским проктоскопом. Твари! И боже! Если прознает первая леди...» «Вы правы, мистер президент», – кивнул Грин. «Интересно, как ты выглядел со стороны?» Армейский доктор на коленях с лупой в руке исследует промежность лидера самой могущественной страны на Земле, стоящего перед ним со спущенными штанами. «Да, сэр, все пучком, это мандавошки, ну или формально сально-лобковые клещи. Похоже, они решили переехать к вам всей своей столицей, мистер президент». «Забавный парень, типа с чувством юмора, а? Ладно, посмотрим, как ты будешь смеяться на Аляске». «Послушай, док, сейчас не та ситуация, когда я мог просто заскочить в ближайшую аптеку и купить баночку мази «Смерть мандавошкам». Поэтому как насчет того, чтобы быстренько попрыскать мне туда какой-нибудь вашей ядерной хуйней? Я отчалю, а? Еще страной надо рулить, если ты вдруг не в курсе». «Ну, для начала я должен взять у вас образец, мистер президент». Теперь доктор Грин вооружился пинцетом. «Существует более 500 разновидностей сальных клещей, и чтобы назначить вам самое эффективное лечение, мне нужно определить их род. А что, если я сейчас отвешу тебе смачный подсрачник, хуй в докторишка? Сможешь определить его род, а?» «Хорошо, хорошо. Валяй, только давай побыстрее, а? Через 20 минут я должен представить свой новый законопроект по налогам финансовому комитету Сената». «Ну что за день такой, а? День. Что за год? Этнические чистки в Македонии, 3 новых цветных революции в Африке, долбанные республиканцы опять грозят мне импичментом. А теперь вот это». Качок в белом халате стоит передо мной на коленях и выщипывает пинцетом волоски своего хуя. Интересно, это уже дно или мне есть еще куда падать? Быстрый стук в дверь, затем голос с той стороны пролаял. «Мистер президент, только что оповестили, что у нас угроза 4-го уровня. Вам звонок по красной линии». Это был Клэк, начальник его группы сопровождения, СС. Президентский член вяло качнулся, когда он заорал в ответ: «Я занят!» Пауза за дверью, а затем... «Это 4-й уровень, сэр! Начальник штаба Кетчем на связи! Вам лучше ответить!» «Сука, не еби мне мозги! Скажи ему, пусть повисит!» Президент, кипя от злости, быстро подтянул штаны и шагнул к двери, оставив доктора Грина в одиночестве балансировать на коленях с пинцетом в руке, который сраный Пентагон наверняка купил ему баксов за 500. Похоже, еще не дно, а? Что ж, сейчас узнаем. Кетчем не позвонил бы, и не будь ситуация по-настоящему серьезной. Он выскочил в холл, где в ожидании застыли сотрудники секретной службы. Солнцезащитные очки, наушники, зигзауэры P226 под пиджаками. Клэк стоял, вытянувшись по струнке, как железобетонный столб, прижимая к груди раскрытый кейс с переносным правительственным телефоном. Еще один из костюмов расположился чуть позади него и держал в руке круглый чемоданчик, в узком кругу известный как футбольный мяч, с вмонтированным в него мобильным пультом, с которого отдавался приказ на запуск межконтинентальных баллистических ракет. «Боже, надеюсь, мне не придется сегодня жать кнопки на этой хуёвине», – подумал президент. «На вечер у меня заказан столик в пекинском гурмане». Президент ткнул пальцем в телефон. «Он не прослушивается?» – раздраженно спросил он. «Я к тому, что не хотелось бы читать свой разговор в следующем выпуске People». «Этот телефон работает в закрытом одноканальном режиме, мистер президент». Голос Клэга был такой же жесткий, как и его осанка. 15 шифровальных устройств кодируют сигнал в центральный серверный Белого дома. Шифр меняется 3 раза в день. Каждый новый звонок идет на смещенной частоте, которая в случайном порядке генерирует 5 АТС в нашем бункере связи. Другими словами, это самая безопасная линия на планете, мистер президент. Умный, да? Ты тоже едешь на Аляску, педрила. Ты и тот качок-докторишка. Кетчем, говоришь? Так точно, мистер президент. Президент снял трубку, одновременно непроизвольно почесав пятерней лобок. «Что там у вас?» – вопросил он у телефона. «Я занят. У меня плановый медосмотр в центре Уолтера Рида». «Плановый медосмотр?» – отозвался на другом конце линии Кетчем начальник штаба Даллас. «Забавно. А мне доложили, что у вас мандавошки». «Да ёб же вашу мать!» Но начальник штаба и не думал подтрунивать. «Забудьте о своих мандавошках, мистер президент. У нас серьезная проблема. Питонг, Северная Корея. Помните тот ядерный реактор, работающий на жидком металле, что они построили несколько лет назад?» «Ну как он мог такое забыть?» «Да, я помню. Тип новая технология, и наш совет по ядерным исследованиям дал заключение, что они никогда не запустят эту хуёвину». Начальник штаба Кетчем сделал паузу, потом откашлялся, прочищая горло. «Ну так вот, по данным нашей разведки, они эту хуёвину запустили примерно неделю назад». «Блядь, сука, охуеть!» – проревел президент Соединенных Штатов Америки. «Дай-ка угадаю, уебок! Сейчас ветер несет всю эту радиоактивную поебень прямо сюда, и я умру от рака!» «Ну, пока ничего такого нет, мистер президент». Еще одна пауза и еще одно откашливание. «Держите палец крестиком, и, может быть, пронесет. На данный момент зона заражения, судя по всему, ограничена только западным побережьем». «Зона заражения?» Президент застыл, выпучив глаза. «Заражение? Чем?» «Как морковь», – подумал Робби. «Жесть». Более точного определения он подобрать не смог. «Я не понимаю, что случилось с моей кожей», – пробормотала Карен Энн. «Я же просто загорала на пляже». Робби, нахмурившись, впился взглядом в баранку. «Просто загорала, да? От загара кожа не становится ярко-оранжевой. Что если она больна какой-нибудь жуткой хуйней и проходит курс химиотерапии? В конце концов, что он о ней знает? Они знакомы меньше недели». Он свернул на бульвар Мартина Лютера Кинга. «Ее кожа цвета моркови!» — продолжал он визжать про себя. Неудивительно, что она согласилась пойти с ним сегодня вечером в тот кинотеатр под открытым небом, где можно посмотреть фильм, не выходя из автомобиля. Карен Энн ненавидела такие кинотеатры. «Отвратительное место», — как-то сказала она, когда он предложил ей туда прошвырнуться. «Для быдла». Ну а сейчас она вдруг взяла, да и согласилась. И ведь ёксель-моксель, понятное дело, почему. В пилигриме никто не смог бы разглядеть ее стрёмную оранжевую кожу. Это было их 3-е по счету свидание. И парни из Taco Bell, закусочной, где они недавно познакомились, уверили Робби, что 3 – это счастливое число. И сегодня ему точно повезет. Пока же все у них ограничивалось невинными шалостями. Немного рукодрочки с ее стороны, немного старых добрых писька-чмоков от него в ответ. Но, боже, как же она была красива. Стопроцентная калифорнийская блондинка. Ну, в данный момент стопроцентное ярко-оранжевое нечто. Робби время от времени искал взглядом какую-нибудь выбоину в асфальте дороги в попытке заехать в нее колесом и украдкой понаблюдать, как подпрыгнут и затрясутся эти большие и сочные дойки четвертого размера. Правая рука Робби хорошо прокачалась за время, пока он думал о них. И сегодня вечером, если повезет, я увижу эти сиськи во всей красе. Надежда Робби росла вместе с выпуклостью у него в штанах, но потом выпуклость немного сдулась. «Боже, прошу, пусть они не будут такими же оранжевыми, как ее кожа», – взмолился он про себя. Робби интуитивно чувствовал, что она думает примерно о том же. Карен Энн была та еще болтушка, трещала о всякой херне, не переставая. Но сегодня она была необычно молчалива, лишь изредка жалуясь на свою внезапно окрасившуюся в апельсиновый цвет кожу. «Ну, я правда не понимаю», – снова проныла она, разглядывая свое предплечье. «Три дня назад оно было коричневое, а сейчас оранжевое». В небе над ними закровоточил закат. «Стоп, я понял!» Робби с надеждой взглянул на нее. «Ну, конечно же, тебе просто попался какой-то левый лосьон для загара!» Она повернула к нему свое хмурое оранжевое лицо. «Чё?» «Ну, я про эту хрень. Ну, как ее, типа, быстрый загар, втираешь в кожу и бац, через пару минут ты загорелая, как негр, и не надо весь день валяться под солнцем». «Ты в своем уме?» Она чуть не задохнулась от возмущения. «Я не пользуюсь этими штуками, у меня натуральный загар». «А, натуральный. Ты похож на ебаную морковку. Куда, блядь, еще натуральнее?» Робби попытался взять себя в руки и успокоиться. «Ну какая девочка признается, что мажется кремом для искусственного загара? Это для них равносильно признанию, что они не натуральные блондинки, а перекрашенные. Стопудовый хреновый крем». Но Робби разгадал загадку. «Просто она втерла его слишком много. Вот и эффект. Оранжевая кожа». «Ну и какие фильмы мы будем смотреть?» – спросила она, словно стараясь быстро сменить тему. Робби наконец увидел выбоину и крутанул руль. «Бинго!» «Ну, сарай голых мертвецов, трое на одном крюке для мяса и бродяги-кладбище». «Что? Нет, только не фильмы ужасов». Карен Энн скривилась. Одновременно с этим она скрестила на груди руки, и ее футболка натянулась еще сильнее, подчеркивая аппетитные формы. «Я терпеть не могу ужасы, Робби!» «Послушай, ты же сама предложила туда прокатиться, помнишь? Пилигрим, единственный кинотеатр под открытым небом в этом округе. Все остальные снесли нахрен, еще хрен знает когда!» Робби решил пойти ва-банк. «Но не хочешь, как хочешь, нет проблем. Пойдем в другое место, можно потусить в Хилтопе или пойти в мультиплекс. Там крутят кучу разных фильмов». Ужас затопил ее темно-синие глаза. «В Хилтоп? В ночной клуб? В мультиплекс, где у билетных касс столпятся сотни людей? Нет, вот как раз туда ей сейчас хотелось бы меньше всего. Не с кожей ярко-оранжевого цвета, в который ее перекрасил этот самый долбанный контрафактный крем «Загорай легко». Она поерзала в кресле и через какое-то время буркнула. «Ладно, может быть, эти фильмы будут не так плохи, как их название». «Yes!» Робби припарковал «Мустанг» подальше от экрана, в самом темном углу площадки, почему-то вспомнив, как еще совсем недавно, где-то лет 5 назад, его тайком привозил сюда Кейдж Джордж в багажнике своего Плимута Барракуда в обмен на упаковку дешевого пива, купленного на деньги, которые Робби тырил из кармана пиджака своего папы. Вот это были деньки. Ну и сегодняшний день не промах, ведь так? Вот какая сочная телка сидит сейчас рядом с ним. Перед началом первого фильма на экране появился Джеймс Вудс, который с серьезным лицом предупредил американскую молодежь о вреде кокаина, после чего потребовалось не так уж много времени, возможно, всего 5 минут, чтобы растопить лед мрачного уныния Карен Энн. Темнота сыграла свою роль, и она, наконец, соизволила заняться старой, доброй, проверенной рукодрочкой. В темноте ведь не видно, что ее кожа была цвета моркови. Они слились в объятиях друг друга. От одного только аромата ее шампуня к югу от брючного ремня Робби тут же образовалась уже знакомая припухлость. А когда эти большие, сочные, умопомрачительного четвертого размера сиськи прижались к его груди, и их губы встретились, Робби вздрогнул и замер. Всего один поцелуй, даже не поцелуй, а слюнявый школьный засос, и крепость уже готова была с радостью сдаться на милость победителя, но... «Робби, в чем дело?» Ну, что он мог ей ответить? Ее губы на вкус были как... как... морковь. «Мам!» В глазах Джинни Страйкер стояли слезы. «Гораций ничего не ест. Я за него волнуюсь!» Прижав кролика к груди, словно это была ваза из драгоценного хрусталя, она шагнула на кухню, как предвестник апокалипсиса, трагически вещающий о приближении конца света. «Думаю, ему не нравится новый корм из той большой коробки, которую ты купил на распродаже. Корм для кроликов – это корм для кроликов, солнышко, он везде одинаковый», – ответила ее мать, пихая последнюю тарелку в посудомоечную машину «Кенмор». Папа лежал на диване в зале и смотрел бейсбол. «Сраные янки!» – заорал он. «Уберите с базы этого мудака! Если долбанный Рипкин просрет еще один хоумран, я лично добегу до Кинден-Ярдс и засуну биту ему в жак...» «Фил!» прикрикнул на него мисс Страйкер. «Прекрати немедленно!» Плечи Джинни поникли, никому из ее родителей не было дела до бедного Горация. «Мама, он не ел целый день, ему не нравится эта еда!» И тут вдруг ее осенило. «Салат! Гораций всегда с удовольствием ел листочки салата!» «Мама, а у нас есть салат? Гораций его точно скушает!» «Сейчас я посмотрю, солнышко!» Мать улыбнулась Джинни вымученной улыбкой и открыла дверцу холодильника. «Ура! Сейчас мы тебя накормим, Гораций!» Но улыбка матери быстро увяла, и она закрыла холодильник. «Прости, Джинни, я забыла, что он у нас закончился». Слезы хлынули из глаз 12-летней Джинни. «Обещаю, я куплю салат завтра, плюс возьму еще пару других коробок с кроличьим кормом». Мать погладила Джинни по голове. «Не плачь, вот увидишь, завтра твой Гораций будет лопать так, что за уши не оттащишь». «Я поспорил с долбанным Чизмаром на ящик пива, что вы выиграете эту игру!» — не унимался в зале отец. «Мне опять поить его бухлом за свой счет! И где, ёб вашу мать, Майк Мусина? Вы же его купили! Из всех вас, криворуких уродов, он один может сделать нормальную подачу! Господи Иисусе, да вы там что, в штаны друг друг насрали?» «Фил!» — снова крикнул мисс Страйкер. «Хватит орать на весь дом! Ты пугаешь нашу дочь!» «Сраные янки!» Джинни тоскливо побрела обратно в свою комнату, прижимая Горация к груди. «Им на него плевать», — думала она. «Бедный, бедный Гораций». Она вскарабкалась на кровать, положила вялого Горация рядом и начала гладить его по голове и чесать его за ушами. «Не грусти, Гораций», — уверила его девочка. «Завтра мы купим тебе много-много свежих листочков салата». Она растянулась рядом с ним на кровати, внезапно почувствовав себя дико уставшей и незаметно для себя вскоре задремала. И тогда всегда такой послушный и милый белый пушистый кролик Гораций прыгнул к ней поближе, его розовый нос задергался. Когда маленькая Джинни проснулась, ее крик чуть не расколол окна спальни. «Что с ней? Она же вздремнула всего на минутку, а?» Подняв руку, Джинни вытаращила глаза. Мизинца на руке фактически не было. На его месте белели лишь голые косточки. Кто-то обглодал с пальца всю кожу и мясо. И что самое страшное, на том месте, где недавно лежала ее рука, расплывалось большое мокрое пятно. Это точно была не кровь, потому что Джинни знала, что кровь красная, а это пятно было светло-голубое. зеленого цвета, такого же светло-зеленого, как листья салата. Гораций сидел рядом и пялился на свою визжащую хозяйку. Нос его все еще дергался, принюхиваясь, а крошечный розовый ротик был заляпан чем-то похожим на... «Вы что, блядин, надо мной издеваетесь?» – проревел президент Соединенных Штатов Америки. В данный момент шло закрытое совещание прямо у него в овальном кабинете. Начальник штаба Кетчем тоже был здесь, как и временно уполномоченный секретарь Салли из Департамента жилищного строительства, как и Натмен, представитель от комиссии по ядерному регулированию, и еще Ходж, начальник оперативного отдела службы национальной безопасности. «Похоже, у этой инфекции органический ареал, мистер президент», – робко объявила Салли. «За все время мы не получали ни одного сообщения, что кто-то заразился к востоку от скалистых гор. Это хорошая новость». «Хорошая новость!» – завизжал президент. «К западу от скалистых гор все превратились в ебаные овощи, и это, по-вашему, хорошая новость?» «Ну, не совсем так, мистер президент», – продолжала Салли. «Во-первых, инфекция селективна, то есть поражает выборочно. Возможно, заражено не более 10% населения из тех, кто в той зоне. И, во-вторых, они не превращаются в овощи буквально, сэр. У них просто меняются хромосомы, ну, как бы замещаются хромосомами сельскохозяйственных культур». «И где же вас таких рожают, ебанаты?» – заорал президент. «Надо было сразу шлепнуть вас всех, паскуды, и точка! Как меня переизберут на второй срок, если куча гондонов на западном побережье превратилась в мутантов, пока я рулил страной? Господи Иисусе, да ведь там Калифорния! Вы, блядь, представляете, скольких я лишусь голосов? И как такое вообще могло случиться, ёб вашу мать?» У Натмана, представителя от комиссии по ядерному регулированию, был подозрительный британский акцент. Президент не любил англичан, они напоминали ему евреев. «Мистер президент», – начал Натман, – «похоже, на той станции в Питонге произошла авария, очень серьезная авария, ну, вроде Чернобыльской. По нашей шкале такие аварии оцениваются как 4 икса. По протоколу первое, что делают в подобных случаях, это гасят очаг радиации. Обычно реактор заливают бетоном с вертолетов, создавая так называемый саркофаг. Но, видимо, у корейцев не было под рукой бетона, и они засыпали его почвой». «Почвой?» «Да, мистер президент, почвой из близлежащих полей». Натман сделал паузу, прикуривая Мальборо. «И так уж вышло, что все эти поля были засеяны сельскохозяйственными культурами». Следующий выступил Ходж, начальник оперативного отдела службы национальной безопасности. Говорил он невнятно, явно опуская мелкие детали и вставляя в предложение неуместные паузы. «Мы думаем, мистер президент, что в недрах этого реактора произошел, хоть пока не совсем нам понятный процесс генетической трансфекции, сопровождаемый мощным выбросом. Рожа, радиоактивные остатки живых овощей, так наши эксперты окрестили его. Далее над местом аварии образовалась специфическая атмосферная аномалия. Высокое давление подняло радиоактивные осадки вверх и сформировало из них фронт высокослойстых облаков. Ну а потом мощный ураган перенес эти облака к нашим берегам, где они выпали в виде кратковременных, но чрезвычайно интенсивных ливневых осадков. Вот почему уполномоченный секретарь Салли из Департамента жилищного строительства назвала это хорошими новостями, мистер президент», – вскочил со стула начальник штаба Кетчем. «Это значит, что худшее уже позади. Более того, с уверенностью могу сообщить, что за последние сутки в очаге не зарегистрировано ни одного нового заражения, а значит, больше волноваться не о чем». Слюна полетела с губ президента, когда он, блистая красноречием, завизжал: «Да чтобы вас на лбу хуй вырос, ёбаные парашники! В пизду вы все уволены! Да-да, валить в подземный переход, блядин, торговать сладков ебучими хот-догами! Американские граждане превращаются в сраные овощи, а вы, уроды, говорите мне, что волноваться нечем!» В общем, дальше последовало то, что в учебниках новейшей истории описано как «питон-реакторная овощная эпидемия». Национальная гвардия оказалась бессильна, паника вырвалась на улицы. В родильных отделениях все реже и реже звучали крики новорожденных младенцев. Теперь палаты все больше были заставлены корзинками с лежащими в них 4-килограммовыми овощами. Уличные банды грабили продуктовые магазины, тщательно кромсая весь товар в попытках проверить его на предмет живучести. Полы реанимационных отделений и пунктов неотложной помощи, ранее утопавшие в крови, сейчас, ну, тоже утопали в томатной пасте, ошметках сельдерея, раздавленных кукурузных зернах, в чем-то похожем на свежевыжатый сок для диабетиков. Хаос был, словом не описать. Правительство не успевало принимать один закон за другим. Социальный пакет для выживших в условиях зимы саженцев, реформа по уходу за рассадой, овощная поправка по ценным вкладам и недвижимости, ну и, конечно же, всем известный биль о гражданских правах помидоров. В конце концов, со временем и Божьей помощью, а может быть и без нее, все постепенно вернулось на круги своя. Центральное бюро переписи населения, основываясь на данных, собранных Национальным институтом здравоохранения в Бетезде, штат Мэриленд, подсчитало, что вирусом ТОРС, трансфицированным овощным радиоактивным синдромом, было заражено не менее 26 миллионов 700 тысяч американцев. Но, по крайней мере, как заверила всех временно уполномоченный секретарь Салли из Департамента жилищного строительства, ни один случай заражения не был зарегистрирован к востоку от Скалистых гор. К сожалению, временно уполномоченный секретарь Салли ошиблась. Барометрическая аномалия, известная науке как феномен высокого давления с фронтом высокослоистых облаков, за весь период инфекций еще не раз проливалась коротким, но очень интенсивным ливневым дождем. «Ах ты, хуесос, мудила, пидор недоебанный!» — орал президент Соединенных Штатов Америки в трубку телефона, сидя у себя в овальном кабинете. «Ты что, гондон, надо мной издеваешься?» Это был доктор Грин на другом конце провода, подполковник, начальник отделения дерматологии Центрального армейского госпиталя имени Уолтера Рида. «Мне прискорбно сообщать вам эту новость, мистер президент». «Я вырву твои глаза и насу тебе прямо в голову!» — завизжал президент в ответ на мрачные вести. «Отгрызу тебе яйца и повешу их на лобовом стекле своего лимузина вместо плюшевых игральных костей!» «Эти мандавошки», — продолжал объяснять доктор Грин. «Ну, то есть мы думали, что мандавошки, помните, мистер президент, те сальные лобковые клещи. Так вот, так что пришли данные из лаборатории, и, сэр, это не сальные лобковые клещи, вообще, это картофельная тля». Конец рассказа. Авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора.